Озерный край ощущается во многих мельчайших деталях повести. Начнем с фамилии Волчаниновой. Как она по созвучию близка Турчаниновым? А если вспомнить, что самый корень этого слова «волчан» обозначает название цветка, то и станет понятно, как создавала новую фамилию знакомство Чехова с Турчаниновыми и виденные им огромные поляны с яркими цветами в их имении. Английский язык, на котором говорят между собой сестры, площадка для лаун-тенниса — все это оттуда, из горки. А самое трогательное и непонятное имя Мисюсь, как оно близко по ласковому оттенку к прозвищу Люлю, данному девочке, часто сопровождавшей Левитана на этюды. И, читая строки, мы гуляли вместе, рвали вишни для варенья, катались в лодке, и когда она прыгала, чтобы достать вишню, или работала веслами, сквозь широкие рукава просвечивали ее тонкие слабые руки. Или я писал этюд, а она стояла возле и смотрела с восхищением. Понимаешь, что это тоже навеяно Левитаном, его прогулками по озеру с младшей Турчаниновой. Художник, от имени которого ведется рассказ, во многом напоминает Левитана. Это он мечтал, как хорошо было бы вырвать из своей груди сердце, которое стало у меня таким тяжелым. Это в доме у Анны Николаевны была аптечка, и она лечила больных, даже открыла школу, обучая молодых крестьян разным ремеслам. Не отсюда ли возникли аптечки и библиотечки, которые высмеивает художник, требуя более решительных мер для изменения жизни изможденного трудом и нищетой крестьянина? Художника Чехов наделил своими убеждениями и требованиями к жизни. Он еще не имеет ясной программы действий, но представляет себе, что праздность — это бич общества, а труд — лекарство от всех его уродств. Здесь и убеждения Левитана, которые формировались в молодости рядом с Чеховским. Неустанный труженик Левитан, чуткий ко всем труженикам земли, мог протянуть руку своему единомышленнику, созданному Чеховым. У обоих был один символ веры. Заколдованный круг. Отправив в Нижний на выставку свои картины, Левитан в начале июня сам уехал туда, побывал в павильоне Севера, который с таким увлечением оформил Константин Коровин. Он придирчиво требовал от мастеров, чтобы те покрасили стены в серый дымчатый тон, тот, который показался ему преобладающим колоритом Севера. В павильоне лежали шкуры белых медведей, челюсти кита. Но веселее было смотреть на живого тюленя, привезенного с Ледовитого океана. Его научили кричать «Ура!». Все, кто хотел полюбопытствовать на этот редкий экспонат, уходили обрызганные водой. Не избежал этой участи и Шаляпин, жадный до всяких диковинок. Левитан побывал в отдельном павильоне, где Мамонтов выставлял панно Врубеля «Принцесса Грёза» и «Микула Селянинович». Шумиха сопровождала эти произведения, на выставку их не приняли, испугала ошеломляющая новизна исполнения. Пресса подвергла эти панно осмеянию. Тогда Мамонтов их купил, выстроил для них отдельный павильон, попросил Поленова дописать то, что не успел, огорченный неудачей Врубель. Так закончилось это скандальное происшествие. В художественном отделе Левитан, как обычно, испытал возле своих полотен неприятные минуты. Он не любил их на выставках и охотно бы увез в мастерскую. Нижний быстро надоел. Левитан вернулся домой и почти без отдыха очутился в Финляндии. Маршрут случайный, неожиданный, объясняемый только мятежным состоянием.